Глава 10. В чайнике еще оставался чай, поэтому Настя налила себе еще чашку и потянулась за последним куском коврижки. Дверь тихонько отворилась, и в нее бочком протиснулась дородная Аграфена. Помялась, потом решительно плюхнулась на стул напротив девушки и выпалила: «Уж не знаю, Настасья, чего ты удумала? И зачем этот щеголь к тебе приходил? Но ты эти мысли оставь». Стул жалобно заскрипел, а Настя удивленно округлила глаза. Когда-то Аграфена выненчила ее и давно была членом семьи, но в критике до сих пор замечена не была. Правда, мнение свое периодически выражала и довольно громко, но никогда напрямую в лицо. «И сухомятка тебя до добра не доведет. Завтра похороны. Тебе силы нужны. Я щи серые поставила. На ужин поешь, проверю. А в субботу опару поставлю. В воскресенье без пирогов — это не дело. Хочешь с моченой брусникой? Говядине-то уж и приступа нет. Где это видано? Сделалось 10 копеек фунт. Так я тебе кашки сварю, как любишь, с изюмом. А пироги-то с чем затевать? С брусникой или с груздями, может?» «Аграфена, какие пироги? Завтра похороны, сама говоришь. Мы в трауре». «Траур, оно-то да. Но ты-то жива, а значит, надо есть. Без пирогов какой дом? Не спорь». «Кстати, а ты не знаешь, где Владимир деньги держал?» «Как не знать? В комоде, в своей комнате». «Те я уже взяла, расплатилась за похороны и за стол поминальный». «А других нет. Жалование мое 4 рубля он за этот месяц выплатил. А больших денег в доме не держал. Надо, в банке снимал». «Значит, после похорон схожу в контору. Все равно дела там». «Да какие дела? Настасья, неужто собралась сама во все вникать? Не наше это дело, не женское. Да и ты не купчиха». «Что же это я не купчиха?» «Да ты глянь на себя. Барыня Мария Ипполитовна, царствие ей небесного, из тебя барышню воспитала, а не торговку. Я, собственно, вот об чем и поговорить хочу. Ты к Максимову-то присмотрись. Порфирий Иванович не обидит. Мы-то, прислуга, обо всех все знаем. Разговоры слышим и в зеленой лавке, и на базаре. Иди уже, Аграфена, вари свои щи. Не надо замужества мне сейчас». «Ох, Настена, доиграешься, останешься одна, как перст. Еще неизвестно, как с делом-то выйдет. Где это видано, чтобы барышня вином торговала? А? Иди, сказала». Настя даже кулаком пристукнула. Несмотря на съеденные коврижки, упоминание о щах заставило зажмуриться в предвкушении. Уж такие получались у Аграфены щи. Варила она их по всем старообрядческим правилам, хотя мичурины никогда старообрядцами не были, где только научилась. И обязательно из серой капусты, заквашенной с ржаной мукой и потому приобретавшей серый цвет. Маленькой Настя любила наблюдать за священным действием. Рано утром Аграфена ставила в печь щаной горшок, а доставала только к вечеру, когда домочадцы собирались на ужин. Но сначала Аграфена горшок поила, вставала затемно и заливала его водой, чтоб напился. Горшок пористый, не напоишь заранее, он от жара начинает пить щи и весь вкус испортит. Серые щи готовила она из щаницы, зеленых верхних листьев капусты, что еще не завелись в качан. Рубила их мелко тяпкой в корыте, добавляла соль и ржаную муку. Вот тебе и щаница. Но не о щах надо думать. С одной стороны, предложение Порфирия Ивановича выглядело заманчивым. Ей не придется думать о средствах наведения дома, и семейное дело, конечно, возьмет в руки будущий муж, и тогда в Настиной жизни ничего не останется, как не останется ничего от купцов Мичуриных, а этого она никак позволить не могла. Да и не находила она Порфирия Ивановича привлекательным вот нисколечко. А стерпится-слюбится — это точно не про нее. Она всегда мечтала, что у нее будет муж-партнер, уважающий жену, обсуждающий с ней свои дела, так, как это было у родителей. И вообще, сейчас у нее другие задачи. Достойно похоронить брата, выяснить, что с ним случилось на самом деле, и разобраться с делами в конторе. Все остальное потом. Перед глазами встал образ князя Гагарина. Этот красивый, холеный дворянин говорил с ней как с равной. Никто, кроме брата, так с ней не обращался. Но она тут же загнала этот образ как можно глубже. Не надо строить иллюзий. Князь Гагарин никогда не обратит на нее внимания.